От тюрьмы Джейсона тогда спасла медицинская экспертиза, установившая, что смерть наступила не от удара в лоб, а от разрыва сердечной стенки. Проще говоря, от инфаркта. Нигеры пообещали отомстить ему. Говорили, что жить Деннизу осталось до первых учений в обстановке, приближенной к боевой, где использовались настоящие патроны и гранаты. Однако никто из них так и не посмел за всю учебу тронуть его пальцем, хотя ситуации для расправы было предостаточно. Возможно, потомки африканских племен, живущих еще недавно среди дикой природы, и впрямь сохранили слух и зрение, о которых толковал ему врач Густав Кальт. Русские охраняли центр связи и стояли всего в нескольких километрах от места дислокации батальона Денниза. Поэтому он выехал за полчаса до назначенного времени, взяв лишь сержанта Макнила, чтобы не создавать ажиотажа вокруг предстоящей драки и исключить утечку информации. За подобные вещи в объединенном штабе спрашивали строго, опасаясь больше всего вездесущих журналистов. Обычно такие эксцессы приходилось камуфлировать под специальную подготовку миротворческих сил, плановые учения, отработку действий спецподразделений ООН в особых условиях. Поехали на бронеавтомобиле, прихватив с собой только трассирующие боеприпасы и осветительные снаряды для салюта. Диверсионно-разведывательный взвод еще не прибыл к месту сражения, и потому Деннис с потушенными фарами пробрался поближе к окраине деревни и встал, спрятав машину между кошарами. В ночную оптику она была превосходной на разведочной бронемашине. Он озирал объект охраны русских и отмечал полную их бесшабашность. Мерзнущие на ветру патрули уныло хлюпали по грязи на размокшей улице. Часовые явно дремали, завернувшись в брезент. Мертвыми казались коробки БТРов. Полусонное это войско выглядело жалко и вызывало чувство омерзения, как облезлая бродячая собака. Эти несчастные парни только назывались десантниками, поскольку Деннис отлично знал уровень подготовки войск в современной России. Они парашюты видели раза три не больше, когда их обучали укладке перед первым и наверняка последним прыжком. Недокормленные, они тянулись вверх, и даже неплохой армейский харч, получаемый через ООН, никак не мог добавить им стати и крепости. Прежде чем обрежать их в форму и давать оружие, следовало бы отправить этих парней в санаторий с постельным режимом и только потом на военные полигоны. Один совсем тощий длинный солдатик приблизился к бронеавтомобилю почти вплотную, и Деннис дал команду сержанту быть наготове, чтобы отъехать назад. Но парень ничего не заметил, хотя смотрел прямо перед собой. Он стоял, сутулившись, и что-то бормотал, то и дело подергивая автоматный ремень на узком плече. На какой-то миг Джейсону почудилось, будто он молится. И что-то знакомое послышалось в его словах, по крайней мере, в их звучании. Осторожно высунувшись из люка, Деннис прислушался к его речи и внезапно понял. Солдатик читал стихи. В этом было что-то противоестественное, отталкивающее, как и слова Густава Кальта. Разум протестовал, отторгал это странное явление, ибо нельзя и не нужно открывать двери анфилады, ведущей в тупик. Джейсон сел и стиснул кулаки, а память предательски вернула еще один эпизод из детства, только более позднего, когда по случаю приезда семьи Деннизов бабушка собрала в доме своих подруг, таких же старушек, и они весь вечер играли на рояле и пели русские песни с заунывным молитвенным мотивом и читали стихи. Вот точно так же, как этот парень. «Взвод на подходе, сэр», — доложил Макнил, чем и вывел Денниза из мрака воспоминаний. «Отлично, сержант», — мгновенно воспрял Джейсон и приник к прибору. По альпийскому лугу едва заметно мелькали легкие тени, разведчики выдвигались на исходный рубеж по всем правилам военного искусства, заимствованного у легендарных тюленей из знаменитой красной команды подполковника Марченко. Четверо парней в разных точках вошли в деревню, мгновенно провели разведку и подали сигнал остальным. Джейсон решил, что сейчас они станут снимать часовых и патруль,